За годы, прошедшие с тех пор, когда он вот так же, готовясь к своему первому побегу, раскладывал документы на две кучки, прибавилось много новых покойников и много новых бумажек. Появилось Катино свидетельство об окончании курсов повышения квалификации учителей, корочки к значку «Отличник народного образования», башмаковский кандидатский диплом, несколько загранпаспортов, смешные бумажки под названием «Ваучеры», еще более смешные под названием «Мавродики», множество разных других свидетельств и удостоверений. Зато исчезли документы Дашки. Олег Трудович подумал о том, что вот это перепутанное сообщество его и Катиных документов и есть, собственно говоря, совместная жизнь. А разрыв – это когда документы будут храниться отдельно. Башмаков бросил в свою кучку злополучное райкомовское удостоверение и партбилет, абсолютно бесполезный теперь в деле сохранения семьи. Постепенно перед ним на диване образовались две примерно одинаковые стопочки, а свидетельство о браке он пока положил посредине. На самом дне обнаружилось Катино свидетельство о крещении и башмаковская фотография 3х4 из тех, что он сделал, когда оформлялся в секретный Альдебаран. Надо же, как все преобразилось. Самого-то Олега в беспамятном младенчестве окрестила бабушка Дуня. Она специально для этой цели приехала из Егорьевска, чтобы понянчить внука, умученного яслями. Дождалась, покуда все уйдут на службу, и отвезла его в Елоховскую церковь. Крестильное имя ему дали Игнатий. Эта бабушка специально так подгадала, потому что с самого начала хотела, чтобы внука назвали Игнатом в честь прадеда. Но Людмила Константиновна, конечно, свекровь не послушала. Олег, разумеется, ничего об этом по малости лет не помнил. Но в семье иногда рассказывали. В купель он лезть не хотел, крепко ухватил батюшку за эпифахиль, и тот пробасил, что паренек вырастет рукастый. И действительно, в 5 классе Олег смастерил такую табуретку, что она до сих пор стоит в школьном кабинете труда как образец для подрастающих поколений. Но, видимо, на эту табуретку и ушла вся отпущенная ему рукастость. И Катя, например, решительно относит мужа к распространенной категории тех, у кого руки растут, сами знаете откуда. Когда Людмила Константиновна обнаружила на шее сына веревочку с алюминиевым крестиком, она схватилась за сердце, пила валерьянку вперемешку с седуксеном и кричала на свекровь: «Вы что, ничего не понимаете? Они всех записывают, всех!» «А чего записывать? Господь, он и так всех новообращенных наперечет знает», — простодушно оправдывалась бабушка Дуня. «Да не для Бога они записывают, а для органов! Наивная вы женщина!» Не показываясь из-за ширмы, упрекала Елизавета Петровна. «Ах, вы все равно не поймете. «Каких еще таких органов?» — недоумевала бабушка Дуня, явно прикидываясь. «Для участкового, что ли?» «Поймете, для каких органов, когда нас всех с работы поувольняют!» — кричала Людмила Константиновна. С работы никого, конечно, не уволили. Но бабушка Дуня, наезжая из Егорьевска, выкладывая на стол молоденькую морковку и лучок с огорода, всякий раз интересовалась: «Ну и приходили органы-то? Аль где замешкались?» Во всяком случае, именно так, посмеиваясь, рассказывал историю крещения сына Труд Валентинович. В ответ Людмила Константиновна чаще всего намекала на то, что беспросным крещением, собственно, и исчерпываются заслуги бабушки Дуни перед внуком. Остальные силы она потратила на устройство своей личной жизни. Это было, конечно, несправедливо, так как у бабушки в Егорьевске Олег проводил почти все лето. Но, с другой стороны, бабушка Дуни и в самом деле была замужем 5 раз. Однако все браки, за исключением первого, от которого родился Труд Валентинович, оказались неудачными. Олег, приезжая на каникулы и обнаруживая в домике очередного дедушку, очень быстро заметил одну закономерность. Все ее последующие мужья были внешне чем-нибудь, но обязательно похожи на самого первого, Валентина, пропавшего без вести под мясным бором в 42-м. Его галстучный портрет висел над комодом. Лицо деда по тогдашнему фотографическому канону было напряженным, глаза преданными, а губы чуть тронуты кармином. По рассказам, он был человеком образованным, политически грамотным и работал наборщиком в типографии.